за что этологов ругали, а кое-где и запрещали. За многое. За открытие природы агрессивности, за открытие иерархии, за открытие первичной морали. Обо всем этом мы поговорим позднее. Но больше всего за объяснение расовой и национальной неприязни на основе действия механизма этологической изоляции. Вы уже догадались сами. Ну, конечно же. При контакте с непохожими на нас людьми срабатывает та же программа, что и у животных на близкий вид или свой подвид – неприятие. Расы человека по поверхностным признакам различаются больше, чем многие близкие виды. У человека и внутрирасовые различия, связанные с традицией, культурой, одеждой, прической, религией, могут быть столь заметны, что генетическая программа принимает их за межвидовые. А различия в языке – ничтожные по биологическому существу, но достаточные для полного или частичного непонимания по форме, они точно укладываются в программы поведенческой изоляции. Многие виды птиц внешне неотличимы, но разделены разной формой песен. Обыкновенная чайка и малая. Нам они кажутся одинаково красивыми и очень похожими. Но друг для друга эти виды так же противны, как нам человекообразные обезьяны. У чаек при встрече самца и самки полагается сначала лицом к лицу приветствовать друг друга криком, затем встать параллельно и смотреть вперед, а затем приветствовать друг друга движением головы. Две птицы одного вида проделывают весь ритуал одинаково и заранее ждут от партнера следующей позы. Но в деталях каждой позы виды сильно различаются, и крик у них тоже разный. Поэтому если встретятся две птицы разных видов, у них ничего не получится. Ключи не подойдут к чужим замкам, пароли не совпадут. Карикатурные действия птицы другого вида вызывают неприязнь. В отношении языка даже виден весь градиент реакций на видовые и подвидовые различия. Если совсем непонятный язык для русских эстонский, китайский или чукотский нам просто непонятен, то более близкий – литовский, таджикский, немецкий – уже вызывает неприятие в отношении не того употребления знакомых корней и слов, а совсем близкие языки – сербский, польский, болгарский, тем более украинский и белорусский – воспринимаются просто как смешные, как пародия на русский. Многие писатели от Гоголя до Шолохова одним включением украинизмов в русский текст успешно вызывали и вызывают приступы зоологического смеха у миллионов читателей. Поэтому настороженная реакция на чем-то непохожих людей неизбежна и биологически нормальна. И настороженность людей к образованию смешанных пар тоже. У расовой и национальной неприязни есть врожденные корни. Тут деться некуда. Какой по этому поводу более 50 лет назад поднялся крик? Этологи подводят естественно-научную базу под расизм? Как раз наоборот. Этологи показали, что расовое и национальное неприятие имеет в основе своей ошибку генетической программы, рассчитанной на другой случай – видовые и подвидовые различия. Расизм – это ошибка программы. И мы знаем, что, совершив ее, эта программа будет теперь любым, даже совершенно ничего не значащим различием, придавать громадное и всегда отрицательное значение. Значит, слушать расиста нечего. Он говорит и действует, находясь в упоительной власти все знающего наперед, но ошибающегося инстинкта. Все, что он наговорит, напишет или наделает, заведомо ложно и абсурдно. Спорить с ним бесполезно. Инстинкт логики не признает. Его следует просто пресекать, а если он очень активен, то и изолировать от средств воздействия на других людей. Весь последующий опыт человечества, к сожалению, подтвердил, что этологи были правы. К расизму нельзя относиться как к точке зрения, имеющей право на существование. К нему нужно относиться как к заразной болезни. Получив в свои руки созданные в 20 веке средства массовой информации, расисты умудрялись бросать в пламя расовых конфликтов даже самые культурные и уравновешенные народы. Столь эта ошибка заразна. Биологи всегда твердили и твердят, как и у всех других видов на Земле, генетическое разнообразие человечества, включая все его внешние формы, в том числе и ненаследуемые, вроде культуры, языка, одежды, религии, особенностей уклада, самое главное сокровище, основа и залог приспособляемости и долговечности. В перспективе биологического времени существования вида нам не дано знать, кто прав, а кто нет, кто отстал, а кто зашел в тупик или идет не туда. Только максимальное разнообразие, сохранение всего, что способно сохраниться, надежный путь к устойчивости вида. Неприятие расизма не в том, чтобы отрицать его естественные корни, а в том, чтобы обуздывать ошибки в наших программах поведения, развивать в себе благожелательный интерес к непохожим людям, то есть на всю катушку раскручивать программу, которую еще Аристотель назвал общительной природой человека.